Глава 5. Главный зал Академии был заполнен почти до отказа, и мы с Лилией едва нашли свободное место. Знакомых по дворцовым балам было предостаточно, и многие из них носили красные мантии нашего факультета. Жаль, поздороваться ни с кем не могу. Впрочем, это и к лучшему. Приветственные слова лорда Бруни я пропустила, пытаясь найти Берта и Вериту. Но их нигде не было, хотя, возможно, я плохо искала. Зал заполнился множеством адептов, но факультет высшей магии оказался в меньшинстве. Я опять вспомнила о своем долге принцессы, и настроение испортилось окончательно. Зато появление нашего декана вызвало в рядах обладательниц красных мантий заметное оживление. Адмир был хорош, и не признать этого нельзя. Невозмутимо поднявшись на невысокую сцену, где уже собрались главы всех факультетов, он слегка поклонился. Осторожный взгляд, брошенный на профессора Горейн, думаю, заметила только я. Амалия же не обратила на него никакого внимания. Еще бы, не она же последний раз общалась с Адмиром. Очень надеюсь, что два декана все же не поговорят. «Желаю вам удачи в учебе, адепты», — закончил свою речь Бруни. Я не видела его очень давно, но профессор почти не изменился. Те же седые волосы, собранные в хвост, и не по возрасту озорные глаза. «Пожалуйста, выберите старост, занятия начнутся завтра. Прогорячительные напитки, запрещенные в стенах Академии, надеюсь, вы знаете. Если нет, напоминаю, запрещены». Я хмыкнула. «Конечно, все знают и помнят, но второй курс факультета зельеваров уже наварил несметное количество литров. Ночь перед первым учебным днем в Академии всегда проходит одинаково». «Это он пошутил, да?» — шепнула на ухо Лили. «Мне Сильвия даже несколько флакончиков выдала от похмелья. Говорит, на следующее утро всем очень плохо». «Нет, он всерьез». Я насупилась. «А мне Лекса не дала ничего подобного. Вот ведь. А еще сестра называется». «Я с тобой поделюсь», — улыбнулась подруга. «Завтра будем свежими, как огурчики, и смотреть на остальных свысока». Она хихикнула. «Что у нас первым стоит?» «Не знаю. Надо расписание посмотреть». Адмир спустился со сцены, чтобы выбрать старосту, и его тут же окружили красные мантии. Самовыдвиженцев из числа девушек оказалось предостаточно. Еще бы. Староста общается с деканом намного чаще остальных. Хотя личная консультация ждет каждого из нас. Силу высшей магии профессор всегда определяет сам. Надо же, не только Берт заинтересовался курсниц. Впрочем, судя по висящей на его локте Верите, у других просто нет шансов. Я скрипнула зубами и отвернулась. Тоже пора подумать о себе. Правда, большинство представителей мужского пола были мне знакомы и совсем не интересовали. «Старостой готова быть я», — раздался голос Ребекки, дочери герцога Денвера. Она пользовалась определенным успехом на балах, устраиваемых в Королевском дворце, благодаря огромным зеленым глазам и статной фигуре. Правда, в комплект к милым внешним данным шел стервозный характер. Мужская половина курса одобрительно зашумела, а женская недовольно скривилась. Кроме ближайших подружек, которые и слова возразить не посмели. Я хмыкнула. Это так смешно смотрелось со стороны. Неужели Ребекка на Адмира покушается? «Если нет возражений, то я утверждаю вашу кандидатуру, леди Денвер», спокойно ответил декан и обвел взглядом первокурсников. «Сразу после завтрака — основы высшей магии. Вести, разумеется, буду я. Советую приходить в форме, а не клевать носом. Надеюсь, вам все ясно?» «Да, профессор Адмир», — дружно гаркнули адепты. «Ну-ну, главное, не проспите, ведь сегодня нас зелье ждет, горячительное». Уходящего декана провожали настороженными взглядами, пока он не скрылся за дверью. Ребекка, довольная как Лекса, когда у нее получается очередное сложное зелье, быстро сказала. «Сами понимаете, отметить поступление надо, но чтобы завтра все были в форме. Ты!» Она повернулась к невзрачному парню, смотревшему на нее с обожанием. «Сходишь на факультет зельеваров и заберешь у них сам знаешь что». Она обвела нас торжествующим взглядом. «Собираемся в главном зале факультета через час». «Богиня, да это наша новая звезда. Так хотелось поставить ее на место, я даже открыла рот, но ко мне внезапно подскочила Верита. Неужели рискнула отпустить дракона? Удивительно. «Ты идешь?» — тихо спросила она, покосившись на Лили. «Точнее, вы идете? Встретимся там?» Я кивнула и, цапнув подругу за руку, поспешила на выход. «Алетта!» — Верита догнала меня и зашептала на ухо. «Можно одолжить у тебя платье? Понимаешь, у меня ничего приличного нет, а поразить Эйвина хочется». «Что? Нет, я, конечно, добрая, но не до такой же степени». «Мой багаж задержался в пути», — лучезарно улыбнулась я. «Магическая почта сплоховала. Увы, сама беру наряд у Лили, правда?» И повернулась к обалдевшей подруге, которая тут же кивнула. «А у нее тоже немного». «Жаль», — искренне расстроилась любительница драконов. «Тогда увидимся на вечеринке». «Обязательно». Я метнула взгляд на задумчивого Берта, смотрящего на нас с интересом, и поспешила покинуть главный зал Академии. На четвертый этаж я буквально взлетела. Лили едва поспевала за мной. Притормозили мы только у наших дверей, и подруга тут же задала интересующий ее вопрос. «У тебя проблемы с гардеробом? Но я сама видела, как доставляли твои чемоданы». «Нет», — фыркнула я, — «просто не хочу им делиться». Брови Лили поползли вверх. «Не похоже на тебя, Аль, но осуждать даже не думаю», — поспешила заверить она. «Встретимся через полчаса». «Хорошо». Я проскользнула в свою комнату и прислонилась к спиной к двери. Кажется, надо держать себя в руках. И что я так взъелась на Вериту? Берт, между прочим, мне совсем не нравится. Его поддержка моего замужества и то, что он мне ничего не рассказал о своем поступлении, раздражают неимоверно. А еще друг называется. Принять душ, высушиться с помощью собственной магии и одеться я успела. Мы столкнулись с Лили в коридоре, она как раз занесла руку рядом с моей дверью, чтобы постучаться. Удовлетворенно посмотрели друг на друга. Лили осталась довольна моим простым, но весьма элегантным темно-синим платьем, а мне понравилось ее, изумрудное. Похоже, все рыжеволосые сестренки Сильвии другие цвета и не носят. Главный зал факультета высшей магии меня поразил. Мне доводилось бывать на факультете зельеварения и на артефактике, а до этого почему-то не добралась. Все-таки высшие маги не зря считались элитой. Зал так и сверкал, от позолоты и роскошной обстановки слепило глаза. Было ощущение, что я попала в собственный дворец. Да уж, любят стихийников в академии. И в гильдии. Ждут, холят и лелеют. Вериту и Берта я увидела сразу, и девушка тут же махнула нам рукой. Отказаться было бы неприлично, но очень хотелось. Осторожно пробравшись между столиками с напитками, мы с Лили присоединились к тем, кого назвать друзьями, у меня язык не поворачивался. Платье новой знакомой выглядело невзрачно, хотя и довольно миленько. Но дракона, судя по всему, совсем не волновал наряд спутницы. Он сидел на диване рядом с ней, откинувшись на спинку, и внимательно разглядывал нас. Особенно меня. Отвернулась. Нечего на меня смотреть. Не картинка же? «За знакомство!» Довольная Верита подняла бокал с сиреневой жидкостью, и мы последовали ее примеру. Зелье, сваренное вторым курсом факультета Лексы, никто даже не прятал. Заполненные до краев бокалы занимали все доступные поверхности. Веселившиеся адепты были уверены, что на вечеринку высших магов никто не придет. А я подозревала, что и декан вряд ли заявится. Ему сейчас не до того. Наверняка пытается объясниться с леди Горейн. Плохо дело. «Аль!» — подергала меня за руку подруга. «Ты не будешь пить?» «А? Что?» «Буду, конечно». И залпом осушила бокал. Да так, что огненная жидкость обожгла глотку, и я закашлялась. Рядом со мной тут же возникла рука Берта со стаканом, наполненным соком. Я машинально схватила его, чтобы погасить пожар в горле. «Первый раз?» — насмешливо спросил он. «Зелье, сваренное в академии? Безусловно», — отрезала я. «Алетта», — мрачно произнес он, — «тебе больше нельзя». «Папочка?» — подняла я бровь. «Богиня, упаси». «Эй, вы чего?» — удивилась Верита и посмотрела на нас с подозрением. Я последовала ее примеру и, пытаясь справиться с головокружением, уставилась на дракона. Он ответил мне ничего не выражающим взглядом. Глаза цвета меда раздражали. Пчел на него нет. Верита открыла было рот, но продолжить допрос не успела. Захмелевшая Ребекка влезла на ближайший стол и, подняв бокал, довольно произнесла. «Предлагаю выпить за мое назначение на должность старосты». Ее свита одобрительно зашумела, а я не выдержала и хихикнула. Звезда вечеринки вперила в меня мутный, но злобный взгляд и насмешливо добавила. «Завидуешь, Солейн? Я знаю, из какой дыры ты к нам приехала. Странно, что у твоего отца еще дар остался. Радуйся, что тебе удалось попасть сюда, и ты будешь учиться вместе с нами». «Даже так? Конечно, я знала, что высшие маги — снобы, но не думала, что до такой степени». Медленно поднялась с дивана и забралась на стол, встав рядом с Ребеккой. Кажется, она удивилась. «Чему радоваться? Что Адмир назначил такую безмозглую старосту, как ты?» Свита возмущенно зашипела, а Ребекка едва не брызгала ядовитой слюной. «Ты мне просто завидуешь!» — взвизгнула она. Алкоголь делал свое дело. «Ничего собой не представляешь! И профессор никогда бы тебя не выбрал!» «Да ему просто хотелось побыстрее отвязаться! Ты же его взглядом пожирала!» — усмехнулась я. «Ты! Тебе до меня еще расти и расти!» «А ты попробуй каблуки не надевать, удивишься!» «Солейн!» «Да, Денвер!» «Ты завидуешь!» Кажется, ее заклинило. «Он меня выбрал и будет мой, понятно?» «Ого! Кажется, второй курс зельеваров перестарался. Хотела бросить, что Адмир мне, собственно, не нужен, но перестарался же, второй курс. Слабо, Ребекка!» «Спорим?» «Легко. На что?» «Кого он поцелует при свидетелях, тот и выиграл, тот и будет старостой, а проигравший публично извинится». «Бедный Адмир, это же настоящая охота. Во всем зелье виновата, клянусь». «Договорились, только без старосты. Это бремя я оставляю тебе, а вот извинения очень интересно. Принято». «Тогда по рукам, все слышали?» Ребекка обвела притихших адептов довольным взглядом и снова посмотрела на меня. «В свидетелях весь факультет. Я выиграю, Солейн!» «Не могу пожелать тебе удачи, Денвер», — сказала я и спрыгнула со стола. Друзья вытаращились на меня с недоумением. Да я и сама не понимала, зачем ввязалась в этот странный спор. То ли день неудачный, то ли зелье слишком убойное. После нашей совместной с Ребеккой выходки веселье сошло на нет. Свита новоиспечённой старосты косилась в мою сторону и тихо перешептывалась, а друзья качали головой. «Зачем ты это сделала?» — недоуменно спрашивала Лили. Верита была с ней согласна, но больше всего удивлял напряженный взгляд Берта. «А ему-то что за печаль?» «Просто так. Раздражает она меня. Еще с тех пор, как...» Я прикусила язык, чуть не проговорилась. «Как увидела ее у приемной комиссии». «Аль, Летта!» — выдохнула Лили. «Ты всерьез собираешься целовать декана?» «Нет, понарошку», — засмеялась я. «Чего вы кислые такие? Нет бы удачи пожелали». «Но...» «Ты в меня не веришь?» — и подмигнула подруге. «Я верю», — влезла Верита, а Берт закатил глаза. «Если потребуется помощь, зови». «Целовать Адмира? Спасибо. Думаю, что сама справлюсь. Или ты хочешь заменить меня в этом нелегком деле?» Верита поняла, что сморозила что-то не то, и закашлялась, испуганно мотая головой. Она ведь всего лишь мечтала, чтобы меня рядом с драконом не было. Понятно. «Пожалуй, я отправлюсь в свою комнату. Лили, ты мне обещала кое-что». «Идем», — с готовностью заявила подруга. «Мне тоже пора». Я поднялась и обернулась к застывшим Верите и Берту. «Повеселитесь за нас. а я продумаю план по завоеванию профессора. Лили, может, попросишь кое-кого выделить нам сонное зелье? Подольем декану, посадим его в углу, и пока целовать буду, вы...» Я посмотрела на обалдевших сокурсников. «Попрыгайте рядом с криками «Солейн выиграла!» А потом можно сделать вид, что он упал в обморок от избытка чувств. Мне показалось, или кое-кто едва не зарычал. Точно, показалось. Вот что зелье второго курса делает. Кстати. Но ведь существует... Я снова прикусила язык. Правильно, зелье для поцелуев. И как я сразу не догадалась. Надо только у Лексы попросить. Правда, не уверена, что она согласится. А вот бабуля... «Ну нет, так нет». Я пожала плечами и поспешила на выход, довольно улыбнувшись и помахав ручкой Верите и нахмуренному дракону. Но едва вышла в коридор, тут же вспомнила, кто у нас главный в Академии по магическим и ментальным щитам. Да и общение с леди Гарейн наверняка научило его все зелья на запах определять. Меня же с позором выгонят. «Демон, но какая идея отличная!» «Была». «Но я не я буду, если не выиграю». До комнаты мы добрались, слегка пошатываясь. Лили быстро сбегала в свою комнату и выдала мне пузырек с зельем. Недолго думая, я тут же опрокинула его в рот и вернула подруге. Она последовала моему примеру и улыбнулась. «Завтра будем чувствовать себя отлично. Или ты всю ночь собираешься обдумывать тот самый план? Аль, зачем тебе это?» «Незачем», — вздохнула. «Случайно получилось. Не напоминай. Я вообще спать собираюсь. Если проснешься раньше, стучись». «Обязательно. Спасибо тебе еще раз». Мы расстались, довольные друг другом, и я сразу же направилась в ванную. Быстро умывшись, долго смотрела в зеркало на чужие серые глаза и размышляла, как склонить Адмира к поцелую. Конечно, он мне не нужен совсем, ни поцелуй, ни декан, хотя последний, что и говорить, хорош собой, умён и вообще... Может, и правда моя судьба? Сходить, что ли, на консультацию к профессору Теллеру? Чревато, правда, но его лояльность королевской семье доказана не раз. Совсем запуталась. Конечно, лучше всего обратиться к Алексане, моей сестренке, но она в Леонии. А заинтересованных родственников мне и так хватает. А если маму попрошу, папа узнает. Вытерев лицо полотенцем, я вернулась в комнату, намереваясь скинуть платье и забраться под одеяло. Зелье Лили обладало, судя по всему, еще и снотворным эффектом. Но сразу поняла, что в ближайшее время это мне вряд ли удастся. На подоконнике сидел Берт собственной персоной и пристально смотрел на появившуюся из ванной меня. «Что? Что ты здесь делаешь?» «Догадайся». Он спрыгнул с подоконника. «Надеюсь, ты не думала, что король не раскроет мне твое имя, прежде чем дать разрешение учиться здесь?» «Так ты знал?» — возмутилась я. «Но даже виду не показал. А отец мог бы и промолчать». «Зачем, Аль?» Он подошел ближе, а я, наоборот, отступила на шаг и уперлась спиной в стену. «Ты собиралась скрываться от меня, как во дворце? И что ты творишь?» «Так, Альяна, срочно призывай все свои способности, чтобы ничего не выдать. О сути ничего даже задумываться не хотелось. А о чем нам разговаривать? Кажется, ты уже все сказал. Если честно, не понимаю, что ты здесь делаешь. Хочешь быть драконом — будь им. Хочешь пожелать мне счастья — я прониклась. Еще что-нибудь?» Он подошел очень близко, намного ближе, чем следовало, и уперся руками по обе стороны от моей головы. Почти золотые глаза завораживали. «Не думал, что когда-нибудь это скажу. Ты дура, Альяна». «Не смей мне такое говорить!» Взвилась я и резко оттолкнула его. «Ты мне никто, а вы все меня достали! Отец со своим долгом, ты с его одобрением, с меня хватит, окно за тобой!» Он медленно опустил руки. «Хорошо, как скажешь», и, развернувшись, направился прямо по указанному адресу. «Что, вот так просто? А поскандалить? А помириться и...» «Стой!» — вырвалось у меня, и Берт обернулся. Губы, сжатые в тонкую линию, потемневшие глаза и упрямый взгляд. «Почему Эйвин?» «Демоны! Я же совсем не то хотела спросить». «Потому что это второе имя, которое дала мне мать. Человеческое. Еще что-нибудь?» «Нет», — с трудом выдавила я. «Удачи в учебе, Эйвин». «Взаимно, Алетта», — невозмутимо ответил он. Яркая вспышка, и на подоконнике уже сидел дракон, который тут же расправил крылья и скрылся в ночи. «Вот и поговорили», —